«Умерла», — начал Измаил. Граф вздохнул, как будто бы тяжесть спала с груди его. «А может, и нет», — смеясь сказал Измаил. «Но все-таки поговорим о деле, милорд. Вот уже более года, как я считаюсь порядочным человеком, и если бы вы не жили монахом, то во всякой гостиной встретили бы меня, где я известен под именем Эдмонда Маккензи, имевшего несчастье лишиться зрения. Ах, я забыл вам сказать, что я слеп!» И вдруг глаза его сделались мутными и неподвижными. «Жаль вас, милый Спенсер, жаль», — сказал Вейт Маннер. «Вы ошибаетесь, не Спенсер, а сэр Маккензи», — весело ответил он и придал глазам прежнюю подвижность. «Что касается вашего сострадания, то я не желаю его. Моя болезнь не помешала увидеть в вас ту перемену, которая произошла с последнего нашего свидания. Стало быть, вы не слепы?» «Совсем нет. Мне нужна была маска, но все-таки вы очень изменились, милорд». «Я много страдал», — грустно ответил граф. «Знаю и готов держать пари, что Бриан... Ах, Спенсер, ты произнес имя моего палача. Он здесь, он ждет меня». Спенсер весело пожимал руки. «А, он здесь. Ты знаешь все несчастья моей жизни, Измаил, но не знаешь последнее, которое нанес мне Бриан. Он разорил меня». «Как разорил?» «Он нечестным образом заставил подписать меня бумагу, вследствие которой он будет наследником еще при моей жизни», — произнес плачевно граф.